Глава 7. «Бубнов!» – раздраженно сказал он, явно преодолевая себя практически сквозь зубы. «Сегодня лекция будет не в красном уголке, а в актовом зале. Желающих много. На какую тему ты будешь беседу проводить? Ты тезисы сделал? Мне же записать нужно». «Впервые слышу», – равнодушно ответил я и переложил документы в папке, с которой сейчас работал. «Потому что ходить на профсоюзные собрания надо, Бубнов, а не личными делами заниматься». Возмущенно рявкнул он и добавил раздраженным тоном. «Тему говори!» «Какую тему?» – удивился я. «Твоей лекции сегодня!» – взвился комсорг. «Я не планировал никаких лекций ни сегодня, ни в будущем», – ответил я удивленным тоном. «Как это не планировал?» – аж подпрыгнул комсорг. «Почему не планировал?» «Не хочу», – пожал плечами я. «Как это ты не хочешь?» – подскочил комсорг и уронил одну из своих папок. «Аккуратней», – по доброте душевной посоветовал я. «Места здесь мало, поэтому постарайтесь сделать минимум резких движений. В крайнем случае можно выйти в коридор и руками там помахать, если уж так сильно хочется». Лариса, которая прислушивалась к нашему разговору, не выдержала и хрюкнула. Комсорг бросил на нее злой взгляд, и она сделала вид, что это не она. И вообще, даже если и она, то она ничего такого не имела в виду. А Мария Степановна просто поджала губы. «Бубнов, не поясничай, давай тему!» Продолжал злиться комсорг. Кажется, он так и не понял, что я его только что послал лесом. «Не хочу». Я зевнул и с подвыванием потянулся. Комсорг побагровел. «Бубнов, на вчерашнем собрании было принято решение, что ты будешь читать лекции в актовом зале. Так что давай, говори тему и не выделывайся». «А у нас что, крепостное право?» Удивился я. «Как это вы за меня приняли решение?» «Все комсомольцы должны вести лекции, Бубнов. Дело комсомола – формировать и воспитывать молодежь в духе коммунизма. Готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять общественными делами при коммунизме». С еле сдерживаемым негодованием от моей непонятливости сказал комсорг, процитировав строчки из устава комсомольской организации нашего комитета. «Верно», — согласился я. «Есть в уставе и другие строчки. В том же уставе сказано, что каждый комсомолец должен быть примером для молодежи, и все комсомольцы должны пробовать себя в выступлениях. Если взять количество наших комсомольцев и разделить на количество дней, то получается, что каждому выпадает доклады делать по 2 раза в год. А я уже выступил 3 раза, так что теперь очередь других». От моих слов у комсорга глаза полезли на лоб. «Бубнов!» – он аж сдулся. «Но не все могут делать хорошо доклады». Если он хотел мне польстить, то сильно просчитался. «Я на такую грубую подначку не ведусь еще со школьного возраста». Я ответил. «Так главная задача комсомола какая?» «Формировать полноценную советскую личность, борца за коммунистическое дело. И задача нашей ячейки – дать всем комсомольцам одинаковые условия для этого формирования, а не выделять одних и задвигать других». На комсорга было страшно смотреть. Такое впечатление, что он сейчас взорвется. Поэтому я добавил контрольный. «Кроме того, как я узнал, почетную грамоту за мои лекции и денежную премию получили вы, а не я. Вот и думайте теперь сами». Комсорга переклинило, и он выскочил из кабинета, прошипев на прощание злобное. «Ну все, Бубнов, теперь себе крышка!» А вечером я сидел на кровати с ногами и читал книгу. Да, вот так, как в детстве читал. Взял сегодня в библиотеке «Графа Монте-Кристо» и теперь с наслаждением читал. Рядом на тумбочке стояла чашка с чаем и блюдце с печеньками. Какая восхитительная красота! Нет ничего лучше, чем вот так читать. Хотя еще спать в дождь на веранде дачи тоже приятно. Запахи сладкого мятного чая, овсяного печенья и бумажных страниц смешивались и давали тот упоительный непередаваемый аромат, который может понять только любитель чтения. И такое я получал удовольствие, что ни крики, ни ругань на кухне, ни скудная обстановка Мулиной комнаты, ни время, куда я попал и где нужно все начинать заново, ничто мне больше не мешало. Я погрузился в сказку из своего детства и волшебные книжные ароматы. И тем сильнее было мое разочарование, когда в дверь постучали. Причем постучали так требовательно, что пришлось идти открывать. На пороге стоял и топтался Герасим. Как-то в последнее время он был то в запое, то наоборот, пропадал сутками на работе и особо как-то не отсвечивал, а тут вдруг заявился. «Муля», — сказал он, — «ты это...» «Что?» — сперва не понял, а потом решил, что он похмелиться хочет. «Извини, Герасим, у меня ничего нету. Было 2 бутылки, одну ты выпил, вторую еще с кем-то. Ничего нету. Ты у Гришки спроси, у него всегда есть». «Нет, Муля, я не буду», — даже замотал с негодованием Герасим. «В завязке я нынче». «А что тогда?» — удивился я. «Больше тем для общения у нас и не было. «Надо это...» — выдохнул Герасим, но сформулировать не смог и умоляюще посмотрел на меня. «Что именно? Объясни. Передвинуть помочь что-то или что?» «Нет, я покажу». Он вытащил из кармана какую-то детальку и показал мне. «У тебя есть такая? Мне надо». Когда я пытался отыскать Мулины вещи, то залезал посмотреть во всевозможные места. Так-то Муля особым барахольщиком не был, хотя расхламление я в этот выходной точно проведу. И я где-то в нижнем ящике тумбы видел большую коробку со всякими деталями, гайками, гвоздями. «Сейчас гляну», — сказал я. «Ты заходи, Герасим». Герасим вошел. Он продолжал топтаться возле входа. Не хотел топтать ковер. Дорожку Дуся сняла в стирку. Я вытащил плоскую жестяную коробку, не тот печенье, не тот конфет, еще дореволюционную, с цветами, котиками и ятями в надписи. Открыл ее, она была забита всякой всячиной, но выделить среди этого полуржавого хлама искомое я не смог, поэтому сказал: «Герасим, вот что есть. Ты давай садись к столу и сам посмотри». И поставил всю коробку на стол. Герасим обрадовался и деловито приступил к поиску. Он перебирал все эти детальки с таким благостным видом и нежностью, словно совершал медитацию. Я посмотрел на него и спросил: «Герасим, а хочешь чаю с печеньем?» Тот отрицательно помотал головой и промычал что-то нечленораздельное, мол, не мешай, отвяжись. Ну и ладно. Я обратно влез на кровать и принялся читать книгу. Только-только я дошел до того места, где героя в зашитом саване бросили в воду, как в дверь опять постучали. «Да что же это такое? Я могу хоть один вечер нормально отдохнуть, а не решать все эти глупые проблемы». Я аж взбесился. Дело в том, что есть у меня такая негативная черта. Я запойный. Только не к алкоголю запойный. Тут как раз я равнодушен. Нет, могу в хорошей компании под настроение. Даже хорошо могу. Но я всегда знаю, когда надо остановиться. Кроме того, чаще всего мне проще отказаться. У меня другой запой. Читательский. Еще с детства так повелось. Примерно с детсадовского возраста, когда я только-только научился читать, книги стали моим избавлением от серости жизни, от неприятностей и путем в мир фантазий и сказок. И я так увлекался чтением, особенно если в руки попадался какой-нибудь томик типа о Робинзоне Крузо, о пиратах или рыцарях, что я тогда не видел больше ничего. Я мог не выучить уроки, мог пропустить школу и читал до тех пор, пока книга не заканчивалась. Родители со мной воевали по-всякому. И запрещали, и ремня по заднице давали. Не помогало. И это была беда. И только повзрослев, я научился хоть как-то контролировать это. Поэтому во времена бифуркаций, когда у меня были важные проекты, много работы и так далее, я никогда не позволял себе читать. Иначе все. А тут я решил немного расслабиться и сел за чтение. А мне уже второй раз стучат и отвлекают. Бесят! Стук повторился. Мысленно чертыхнувшись, я пошел открывать. К моему несказанному удивлению на пороге стояла Наденька. В смысле, Мулина мама. «Муля!» — экспрессивно воскликнула она, практически врываясь в комнату. Я еле успел скочить с ее дороги. «Объясни мне, что происходит?» Она буквально упала на стул, заламывая в отчаянии руки. «Муля, это катастрофа!» «Что случилось?» — осторожно спросил я. В таком состоянии женщине нужно дать возможность выговориться, выпустить пар, и только потом можно беседовать, взывать голос ее разума и так далее. Но пока она так взвинчена, ничего предпринимать нельзя. Это первое правило при общении с женщинами. Поэтому я сказал: «Рассказывай. Все. Подробно». Женщинам нравится, когда их просят рассказать все подробно. От перечисления подробностей и воспоминаний они успокаиваются и приходят в нормальное состояние. «Ты представляешь? Модест хочет подавать на развод!» Воскликнула она и поднесла надушенный кружевной платочек к глазам, аккуратно промокнув слезинку, чтобы не размазать косметику. Плакала Надежда Петровна виртуозно, уголками глаз. «Но ты же живешь с отцом!» Сказал я и тут же понял, что совершил стратегическую ошибку. Надежда Петровна вспылила. «Ну ты сам подумай, Муля! Мы же нормально все вместе жили! Зачем было разводиться? А теперь что будет? Дуся говорит, что он себе какую-то бабу завел. Муля! Ты представляешь? Не успела я из дома уйти, как он тут же бабу привел». «Во-первых, ты ушла из дома давно», — успокоительно сказал я. «И ушла первой. То есть бросила его». «Но, Муля, как я могла не уйти к Павлику?» — вскричала Надежда Петровна так, что бедный Герасим, который как мышка сидел за другим краем стола и не отсвечивал, с перепугу уронил две гайки под стол. «У нас же ребенок общий. Ты...» «Ну вот», — сказала гипнотизирующим тоном. «Ты ушла? Он жил один. Теперь решил тоже создать семью». «Но Муля!» — закричала Надежда Петровна. «Зачем ему семья? У него Дуся есть. Она спокойно ведет все хозяйство. Я тоже захожу 2 раза в неделю, контролирую, подсказываю. А теперь что будет?» «А теперь он женится», — сказал я, и Надежда Петровна опять зарыдала. «Мама», — сказал я, когда поток слез, жалоб и причитаний чуть иссяк, — «ты что, любишь Модеста Федоровича? Тогда зачем уходила к отцу?» «Муля, ты же сам знаешь, я всю жизнь любила и люблю только Павла Григорьевича», — вспылила она. «Это мой отец не позволял мне за него замуж выйти. Но сейчас я могу жить так, как хочу». «И это прекрасно», — примирительно сказал я. «Ты большая молодец, что у тебя хватило мужества понять, что ты хочешь, и хоть часть жизни пожить с любимым человеком. Но почему ты не допускаешь, что Модест Федорович тоже хочет поступить так же?» Надежда Петровна охнула и с недоумением посмотрела на меня. Такая мысль ей явно не приходила в голову. «Он 28 лет прожил рядом с тобой, поддерживал тебя, принял меня и воспитал как родного сына. Потом ты ушла к отцу, он и это принял. Жил один. А сейчас он встретил женщину и решил на ней жениться. Что в этом плохого?» «Как что? Как что?» – запричитала Надежда Петровна. «Ты, Муля, слишком молод и не понимаешь, что у него могут быть дети. И квартиру придется делить». «Ну и что из этого?» – пожал плечами я. «Ну и поделим, если надо будет. Тем более, что тебе есть где жить. У меня тоже есть вот жилье». «Да какое это жилье?» – взвилась Наденька. «Кстати, ты куда телевизор подевал?» Она окинула взглядом комнату, и тут ее взгляд остановился на Герасиме, который нашел-таки под столом свои гайки и сейчас вылезал из-под стола. «А это еще кто?» «Знакомься, мама. Это Герасим, мой сосед», — светским тоном представил его я. И развернулся к Герасиму. «Герасим, а это Надежда Петровна, моя мама». Герасим пробормотал что-то невразумительное. Он жутко стеснялся и мычал. Надежда Петровна соседа моего проигнорировала. У нее были заботы гораздо поважнее какого-то там Герасима. «Муля!» Она все возвращалась к теме, которая ее беспокоила. «Нужно же что-то делать. Что-то срочно предпринять. Ты должен поговорить с отцом. Он тебя послушается». «О чем поговорить?» – удивился я. «Он не должен на ней жениться», – выпалила Надежда Петровна. «Мне Дуся говорила, что Модест ей признался, что это его аспирантка. Муля, ты представляешь, он связался с несовершеннолетней. Она какая-то аферистка. Теперь его посадят в тюрьму. Это такой позор для всей нашей семьи будет». Мулина мать, как обычно, все утрировала и гиперболизировала, поэтому я сказал успокоительным тоном. «Мам, успокойся. Маша взрослая, ей 29 лет», — сказал я. «И она скоро должна защитить кандидатскую диссертацию по физкалоидной химии. Ну не может она быть проходимкой и аферисткой». А сам вспомнил Ломакину. Хотя, если честно, я ее аферисткой не считал. Просто дурочка-неудачница, глупыми бедами которой столь хитроумно воспользовался Попов, чтобы насолить Мулиному отцу. «Ты что, все знал?» – всплеснула руками Надежда Петровна. «Ты все это время знал и молчал?» Она разрыдалась. «У меня нет больше сына!» Сквозь рыдание причитала она, и мне это уже надоело. Я всегда стараюсь потакать женщинам. Они слабый пол, они украшение нашей жизни и имеют право на некоторые капризы, экспрессию и слабости. Но у Надежды Петровны это уже переходит в здравый смысл. Ее эгоизм просто зашкаливает. Привыкла, что все ее хотелки всегда исполняются. А жизнь она такая, что иногда нужно и желания других людей учитывать, окружающих. «Жаль», — сказал я более жестким тоном, чем следовало. «Жаль, что ты отказываешься от меня по такой ерундовой причине». «Ну что ж поделать, мать от меня отказалась. Но скоро появится мачеха». Надежда Петровна гневно фыркнула. «Не смей! Ноги ее в нашем доме не будет!» И с этими словами она выскочила вон из комнаты. «Звездец», — устало констатировал я. «Бабы!» — философски сказал Герасим и протянул руку ко мне. На его ладони лежали 4 какие-то детальки. «Муля, можно я эти все возьму?» «Бери», — разрешил я. «Да и вообще, можешь всю коробку забрать. Дарю». Герасим, не веря свалившемуся на него богатству, схватил коробку и нежно прижал ее к груди. «Спасибо, Муля», — восхищенно сказал он и уже на пороге добавил. «А на баб внимания не обращай. Что с них взять, с баб-то? Много воли им при советской власти дали, вот что я скажу. Покричит и вернется». И я был с ним абсолютно солидарен. А у Музы дела были плохи. Сафрон то ли из-за бесконечных возлияний, то ли науськиваемый зайкой, но мозги у него совсем протекли. Он с сестрой разговаривал, как с собакой. Кричал, выгонял ее, постоянно насмехался. Муза аж почернела вся, но терпела и пыталась его оправдать, когда я или кто-то из соседей предлагали с ним разобраться. И чем дальше дело шло, тем было сложнее. И вот после ухода Надежды Петровны я услышал в коридоре опять шум. Вышел и обнаружил, как Сафрон кричит Музе. «Да ты никому никогда не нужна! Балерина, мать твою! И многого ты добилась, балерина сраная! Конуру в коммуналке получила и пенсию в 3 копейки. Вот и вся твоя жизнь! Ни мужа, ни детей! Кому ты такая нужна?» Выпалив эти злые слова, он гордо, с чувством собственной важности, удалился в комнату. А Муза осталась в коридоре. Она сидела, скрючившись на полу, и плечи ее вздрагивали. «Муза», — сказал я ей, — «пойдем ко мне в комнату». Она взглянула на меня мокрыми больными глазами, встала и с гордо поднятым подбородком сказала: «Извините, Муля, я сейчас очень занята. Дела семейные, как вы понимаете». И удалилась в свою комнату. Оттуда послышались крики Сафрона и визгливый смех Зайки. Опять, наверное, водку распивают. Мне было жаль Музу. Нужно было что-то срочно предпринять. Я как-то в последнее время переключился на другие вопросы и совершенно перестал заниматься программой успеха для Музы и Беллы. Поэтому я постучал к Белле в комнату. «Минуту». Открылась дверь, и на пороге появилась Белла, закутанная в старый халат и с какой-то творожной маской на лице, но только желтого цвета. «Муля?» – удивилась она, немало не смущаясь своего вида. «Что случилось?» «Случилось», – понизив голос до шепота, сказал я и оглянулся на дверь Музы. «Зайди», – тоже шепотом велела она. «Только у меня бардак». В комнате действительно был бардак. Все шкафы открыты, часть каких-то нарядов кучами валялась на кровати, непонятные шляпки на столе, флакончики от духов и всевозможных женских средств выстроились в той части стола, которая не была занята тряпками. «Ревизию навожу», – проследив мой взгляд, заявила Белла. «Правильно», – одобрил я. «Мне тоже нужно взять с вас пример, а то зарос барахлом по самые уши». «Так что ты хотел?» Не смогла сдержать любопытство за маской вежливой беседы Белла. «Белла», — сказал я, — «вы помните, мы с вами обсуждали план по Музе? Ну, чтобы убрать отсюда Сафрона». Белла кивнула, и глаза ее загорелись предвкушением. «В общем, пора наш план внедрять. Когда ваши девочки смогут переехать к нам в коммуналку?»